Глава 4. В чемодане лежали вещи, аккуратно сложенные, невысокими стопочками, всевозможных оттенков, даже глаза разбежались в разные стороны от безысходности, от темно-коричневого до болотно-зеленого. Взяв наугад одно, встряхнула и замерла, заныла где-то под ложечкой. Фасоны прошлой эпохи. Такие его пра, наверное, носила. Отдельно нашлись панталоны, как шорты моего папы из плотной ткани. На автомате подуло через нее. Дышащее. Хоть на этом спасибо. Натянув на себя платье а-ля монашка, вздохнула и посмотрела в маленькое зеркальце. Вид обезьяны исчезающая. Первым делом по прибытии посещу бутики модной одежды. Или швею, закажу наряды. Эх, где вы мои модные костюмчики, платья, пеньюары, нижнее кружевное? Все осталось там, дома. Дикий лорд мне свинью подложил знатную. Повздыхав еще немного, сложила грязный дорожный костюм в чемодан, убрала зеркальце и села на стул, открыла кулек с пирожками и, не выбирая, откусила один из них. Ммм, было очень вкусно. Кисло-сладко. Красота. «Леди Мелисса!» — раздался голос Вальтера. «Можно войти?» Я совсем про него забыла. Слизнув сок с пальцев, достала платочек, промокнула уголки губ и пошла открывать. «Да, Вальтер, проходите». Распахнув створку в сторону, я отошла к облюбованному стулу. Запнулся мужчина, оглядывая мой внешний вид. Да. И я вот что хотел сказать. Минут через 5 прибытия. Вас встретят?» Замешательство мага мне было понятно. Некоторое время назад с ним разговаривала модница и чаровница. А сейчас монашка-отшельница. У меня бы также случился ступор. Спасибо. Угощайтесь пирожками. Протянула я ему кулек и села на стул. Ага. Спасибо. Промямлил артефактор и сунул в рот сразу полпирожка, прожевал и сказал. Очень вкусно. Угостили на станции после гор, пояснила я. Помолчали немного, после чего он подошел к Сапфиру и откинул защитную коробочку. «Я отдохнул достаточно, леди Мелисса. Спасибо вам большое за помощь». Через минуту сказал Вальтер. «Можете пройти на свое место в салоне воздушника». И обернулся ко мне, благодарно улыбаясь. «Приятно было с вами познакомиться». Я протянула ему ладонь, и Вальтер на мгновение прижался к ней губами. «Взаимно, леди Мелисса». И мелькнувшее в его взгляде восхищение бальзамом пролилось на сердце. Даже в такой хламиде я могу интересовать мужчин. Воздушник прибыл с опозданием, но меня дождались. Я очень надеялась, что миледи Бри меня встречать не будет. Но моим надеждам сбыться было не суждено. Леди Райана стояла у роскошной кареты, в окружении стражников и парочки молоденьких фрейлин. Я спустилась одной из последних, и меня, конечно, узнали. Пусть и пришлось помахать рукой и подойти почти вплотную. «Дорогая моя!» — ахнула моя новая мама и окинула меня очень удивленным взглядом. «Это у вас сейчас снова вошло в моду?» «Помнится, такие наряды носила моя бабушка, когда я училась в закрытом пансионе благородных девиц». Миледи запнулась на секунду и махнула рукой. «Чего это я?» «Какая разница, что у вас за мода? Рада тебя видеть, Милли!» «Просто счастлива, что ты смогла наконец приехать в гости!» Мы крепко обнялись и постояли так секунду. Девушки-фрейлины замерли чуть в стороне и тихо шушукались, оценивая мой вид. И мне не понравилось, как они кривили губки с практически нескрываемым злорадством. «Миледи! А уж как я рада вас видеть! У вас здесь гораздо прохладнее, чем у нас!» И нет, наша мода шагнула в новую эпоху. А это платье — досадная ошибка. Я позже все вам расскажу. «Конечно, конечно, дорогая моя девочка. Поспешим домой. Больно погода сегодня неприятная». И то правда. Ветер был очень холодный и пронзительный. Я в полной мере ощутила настоящее осеннее ненастье. В Венере климат все же был гораздо мягче в это время года. Сейчас я даже порадовалась на мое полушерстяное платье. «Миледи, у вас воздушная станция несколько поизносилась», заметила я, смотря в окно на дирижабль, когда карета тронулась, и мы отправились в путь. «Ой, дорогая, в нашей стране много что нужно приводить в порядок!» Покачала головой мама и хитро прищурилась, Наш король несколько прижимист. Но ты с ним в скорости познакомишься и все поймешь. Знакомься с моими подопечными. Леди Ширли Апри и леди Ула Рой. Можешь обращаться к девушкам со всеми своими просьбами. Все мигом будет исполнено в лучшем виде. Приятно познакомиться с вами, леди Мелисса. Хором воскликнули красотки и чуть прикрыли ресницами, мелькнувшие в глубине глаз превосходства. Взаимно. Приветливо улыбнулась я им улыбкой акулы. Кажется, девочек пробрало. Натурально поежились. А нечего показывать свое отношение столь явно. «Какие у нас планы сегодня, миледи?» Спросила я леди Райну, расслабленно откидываясь на спинку сиденья. Кони шли мягко, и коляску трясло терпимо. Скорее всего, установлен какой-то артефакт для смягчения хода кареты. «Сегодня и завтра ты отдыхаешь после дороги. Никаких торжественных встреч и знакомств с многочисленной роднёй и дворцовыми аристократами. Послезавтра, вечером в честь твоего приезда, составит ужин во дворце. Знакомство с дядюшкой королем. А в конце недели я запланировала провести большой осенний бал-маскарад. Также в твою честь». Я мысленно застонала. «Миледи, мне тогда срочно нужна портниха и магазин тканей». «Дорогая, все привезут в твой особняк, не переживай. Моя личная швея займется твоими нарядами, если в этом есть необходимость». «Еще какая!» — мысленно закатила глаза. Я смирилась с тем, что придется пару дней ходить в том, что лежало в сундуке. «А у вас есть бутики модной готовой одежды?» — с надеждой спросила я. «Разве что только для простолюдинов», — покачала головой Райна. «Лучше уж ходи в этих старомодных платьях, которые были пошиты для леди, чем в одежде, но для бедняков». А раньше я за мамой не замечала такого снобизма. Но в чужой монастырь, как говорится, со своим уставом не ходит. «У меня вроде было несколько совершенно новых нарядов. Если они тебе подойдут, можешь взять», — вдруг предложила она и мягко улыбнулась. «Благодарю. Я похожу в чем есть». Отказалась я, сама не зная почему. Леди Райана продолжила говорить о последних новостях королевского двора. Но все эти имена были для меня неизвестны. А посему в скорости весь этот разговор для меня стал неинтересен. Фрейлины задорно отвечали наставнице, а я отвернулась к окну и начала рассматривать третий по счету город, который видела в этом мире. В данный момент мы проезжали квартал бедняков. И это был по-настоящему бедняцкий район. Деревянные хлипкие сооружения с прохудившими крышами, некоторые из которых зияли приличных размеров дырами. Бегающие в прохудивших жилетках чумазая ребятня, работающие во дворе женщины. Кто-то стирал, кто-то развешивал на натянутые веревки серого вида белье. Кто-то колол дрова, кто-то щипал птиц на крыльце, кто-то таскал ведра с водой из центральной колонки. «Почему они так бедно живут?» — непроизвольно вырвалось у меня. «И где их мужья? Почему женщины все делают сами?» В карете на мгновение наступила тишина. «Дорогая, так это ведь обычная чернь!» — удивленно вскинула брови миледи Бри. «Мужья их работают в шахтах. В одних добывают серебряную руду, в других — уголь. Зачем тебе это знать? Эти люди сами выбрали себе такую судьбу. Нечего о них печалиться». Я посмотрела на нее пристальнее. И хотелось было нагрубить, но смолчала. «Я в чужом королевстве. Можно сказать, иностранка. И вот сейчас, сравнив свое королевство Виль с королевством Хайна, смогла по достоинству оценить ту работу, которую делает король и его сын лорд Джам для своих подданных. А делают они, как оказалось, очень и очень много».